Последнее предположение Веригина оправдалось довольно скоро. Второй экземпляр моей диссертации с подачи того же Аверьянова ваковские чиновники зафутболили куда подальше от Москвы, в Киев, на отзыв другому подлецу, такому же упертому юдофобу, принципиальному противнику просачивания в нашу чистую советскую науку всякой сионистской нечисти. Имя этого киевского профессора Фильчакова не стоило бы даже упоминать. Никакого заметного следа в аналах науки нашего гидротехнического цеха он не оставил. Если бы не его бывший аспирант Саша Олейник, написавший к тому времени несколько интересных теоретических статей, некоторые из них были прямо связаны с моей работой. Это потом уж он стал маститым ученым, директором института, членом Украинской академии наук. А тогда он приехал в Москву защищать свою докторскую, немалое участие в которой принимал Николай Николаевич Веригин. После защиты состоялся шумный, многолюдный выпивон. Это были те благословенные доугрюмовские времена, когда ваковское начальство еще не додумалось до идиотского запрета банкетов испокон веков, венчавших защиты диссертаций. Благодаря этой приятной традиции я обошел в те времена на халяву почти все крупные московские рестораны. Впрочем, их тогда было не так уж много, можно было пересчитать по пальцам. Когда-то бывшие Совой, Яр и Астория теперь назывались Берлином, Будапештом и Бухарестом. К ним присоединились вновь построенные Прага, Пекин и Варшава, дополнившие ресторанный комплект стран народной демократии. Вне этого лагеря социализма, по какой-то странной прихоти властей, а может быть просто потому, что все социалистические страны были уже разобраны, удалось уцелеть, пожалуй, только метрополию и националю. А еще, опять же, наверное, из-за той же нехватки стран социализма, вернули былое название ресторану «Славянский базар», только что воссозданному на улице 25 октября, прежде и ныне Никольской. Именно в этом ресторане состоялся послезащитный банкет Олейника, куда был приглашен и я. Снаружи здание ничем не подчеркивало свое старорежимное нутро, но уже в вестибюле начинал себя проявлять постепенно входящий в моду стиль ретро. На стенах висели в рамках цветные принты, свидетельствовавшие, что под этой крышей неплохо кушали и не худо выпивавшие разные знаменитости, такие как Гиляровский, Станиславский, Немирович Данченко, Собинов и Шаляпин. Вполне возможно, что именно отсюда пошло название обоев «Шаляпинские», которые позже украсили не только залы и кабинеты этого ресторана, но и многие квартиры москвичей. В большом зале Славянского базара под высоким потолком висели огромные хрустальные люстры, а на натертом до блеска паркетном полу плотными рядами стояли покрытые белыми скатертями круглые столики. Мы заседали в одном из отдельных банкетных залов, где на длинном овальном столе призывно благоухали в роскошном изобилии салаты оливье, сервелаты, буженины, заливные рыбы. Здесь же в меньшем, правда, разнообразии, но отнюдь не в меньшем количестве, выстроились в неправильном каре бутылки столичной, армянского двина и грузинского цинандали. За здравные тосты и торжественные речи, веселые реплики, стихотворные оды и эпиграммы лились такой же широкой рекой, как водка, коньяк, боржоми, лимонад, ситро, и только начинавшая входить в ресторанный обиход заграничная диковинка пепси-кола. Устав от обильных холодных закусок и неограниченных возлияний, сначала по одному, а потом целыми группами, гости стали отрывать от стола свои отяжелевшие животы, еще не готовые к приему горячего телячьего жаркого, дымившегося под мельхиоровыми крышками на сервировочных столиках. Кто помоложе, спустился вниз в большой зал, чтобы подкадриться на фокстротах и рок-н-роллах, или, может быть, если удастся, даже снять чувиху на сегодняшнюю ночь. Кто постарше, вышел покурить, потолковать об интригах последнего ученого совета, склоке в редколлегии академического журнала и превратностях судьбы нового замдиректора по науке. Саша Олейник, высокий, гривастый молодой человек, сияя счастливой физиономией, красный от жары и спиртного, обнял меня дружески за плечи и сказал: «Пойдем покурим, надо поговорить». Мы спустились в вестибюль и вышли на улицу. Поболтали о том, о сём, о его докладе, о защите диссертации, об оппонентах, отзывах на автореферат, выступлениях членов совета. Потом Олейник посмотрел на меня участливо и, наконец, сказал то, ради чего, как я понимал, он меня и позвал покурить: «Очень жаль, что у тебя так получилось с кандидатской. Кажется, у Велигина это первый такой прокол. Ну ничего, прорвемся!» Он помолчал немного, потом продолжил: «Пару недель назад я зашел в кабинет своего бывшего шефа Фильчакова. Он с кем-то разговаривал по телефону. Дожидаясь, пока он закончит трепаться, я машинально открыл лежавший у него на столе томик в малиновом коленкоровом переплете. Смотрю, ба, две знакомые фамилии. Верегин, Разумов. И тут же вспомнил о твоих мытарствах в ВАКе. Мне кто-то о них рассказывал, ведь земля слухом полнится». А Фильчаков, закончив свою телефонную трепотню и увидев у меня в руках диссертацию, сам предложил мне: «Это из ВАКа прислали на заключение. Если хотите, возьмите, посмотрите. Это же ваша тема». Ну, конечно, я тут же согласился, хорошо понимая, что слова Фильчакова «посмотрите» означают «напишите». Я же его много лет знаю. Он любит перекладывать всякую неинтересную для него работу на других. Но в данном случае это, как я понимаю, очень даже кстати. Саша улыбнулся и, взяв меня снова за плечи, потащил обратно к входной двери. «Ну ладно, надо идти», – заторопился он. «Не то спохватятся, станут меня искать, а я только расквитаюсь с искательскими делами, тут же сочиню тебе отзыв и подмахну его у Фильчакова. Готовь бутылку». «Спасибо», – сказал я и покачал сомнением головой. «Но разве можно быть уверенным, что твой бывший шеф согласится подписать положительный отзыв? Я слышал, он тот еще фрукт». «Это ты не бойся», – заверил Олейник. «Все будет нормалек. Фирма гарантирует. Фильчаков слишком ленив, чтобы писать отрицательные заключения. Для этого ему надо было бы читать твою диссертацию, разбираться там туда-сюда, а он этого не любит». Свое обещание Саша Олейник выполнил. Месяца через два я вытащил из почтового ящика большой розовый конверт. В нем лежала копия посланного в ВАК заключения Фильчакова и записка Олейника с пожеланиями, чтобы оно было последним в длинном ряду множества таких же заключений по моей диссертации. Я возликовал и до поры до времени ходил, держа нос морковкой. Однако, увы, судьба не захотела откликнуться на пожелания моего киевского приятеля. Дней через 10 мне позвонил Верегин и взволнованным голосом сказал, что положение с моей диссертацией в ВАКе опять осложнилось. Ее вернули обратно в ВАТГЕО, и его директор назначает мне прием на завтра на 2 часа дня. И вот снова я в том же директорском кабинете, где уже испытал когда-то несколько неприятных минут. Теперь, в отличие от того сморчка Сидорова, хозяином кабинета был крупный, статный, вельможный человек, широкобровый лик которого здорово совпадал с висевшим за его спиной портретом нового генерального секретаря, сменившего на этой стене маленького лысого Хрущева. Сергей Васильевич Яковлев был доктор, профессор, заслуженный деятель науки и техники, член многих ученых советов, научных комиссий и комитетов. На полках его книжного шкафа стояли массивные каменные фигурки и изящные фарфоровые статуэтки, презенты коллег, учеников, аспирантов, приезжавших к нему на поклон из Китая, ГДР, Польши, а также из Якутии, Казахстана и Молдавии. Непринужденно раскинувшись в большом кожаном кресле, директор встретил меня добродушной усмешкой. «Ну что, товарищ фальсификатор, фальшивомейкер?» Он отложил в сторону бумаги и продолжал в том же игриво-грубоватом духе. «Не удалось смыться от ответственности за содеянные преступления перед советской наукой, так?» Яковлев встал, подошел ко мне поближе и добавил уже более серьезным тоном. «Все вернулось на круги своя. К сожалению, в ВАКе не нашли ничего лучшего, как отправить вашу диссертацию обратно на рассмотрение к нам в ВАК, где вы были аспирантом. Так что зря вы тогда ее от нас забрали». «Как же так?» – спросил я, понурившись. «Ведь, кажется, там в ВАКе есть положительный отзыв». А могут ли ваковские воротилы ему верить, если им известно, что в вашей работе опыты подделаны?» «Ничего подобного», — возразил я, — «это все вранье, ничего там не подделано». Может быть, но чиновники не хотят ни во что вникать. Они рассуждают просто. Раз аспирант не стал защищаться там, где делал диссертацию, значит, что-то у него не так. Значит, он пытался улизнуть от разоблачения. Значит, прав тот, кто схватил его за руку. Понимаете, какая логика? А теперь мыслят чиновники. Пусть разбираются во всем этом дерьме, там, где оно было наложено. Пусть еще раз все проверят, перепроверят. По правде сказать, я хотел от всего этого отбояриться, но, увы, мне не удалось. Так что придется нам с вами заниматься. Готовьтесь к еще одному ученому советому. На очередном заседании 15 числа мы вас и расчехвостим. Я шел домой подавленный, разбитый, уничтоженный. Это был конец, катастрофа. Столько сил, столько времени, столько нервов стоило здоровья мне эта диссертация, чтоб ей пусто было. Все оказалось напрасно. Я попал под колеса беспощадной государственно-антисемитской бюрократической машины. Она как ничтожную букашку хладнокровно меня раздавливает. Правильно-таки говорили мне друзья, далекие от амбициозных претензий на научную карьеру. Плюнул бы ты на все это свое соискательство, послал бы его к черту. Не лучше ли ходить с нами после работы на стадион, а по воскресеньям посиживать за проферансом или развлекаться бутылочкой рабоче-крестьянской? А то затеял ты эту муру зря. Хорошенькое предложение, добрый совет. Возможно, такой образ жизни был бы и здоровее, и полезнее, и, наверное, приятнее, особенно в последней его части. Но, увы, не для меня. После всего, что случилось, мне казалось невозможным полностью отказаться от того, к чему я шел такой долгой и сложной дорогой. Ну, конечно, я не собирался биться головой об закрытую дверь, но как только мне позвонил ученый-секретарь Ватгео и сказал, что 15 числа в 3 часа дня мне нужно явиться на заседание ученого совета, я отбросил всякие сомнения. Достал с антресоли рулон туго скрученных демонстрационных плакатов, сдул с них слой серой пыли, разгладил окрай стола, подправил кое-какие формулы, обновил подписи к схемам и таблицам. Потом включил старый катушечный грюндик и снова прорепетировал свой доклад, наговорив его на магнитную ленту. И вот пришел этот страшный день, час моей казни. Пытки, истязания остались позади. Теперь нужно было лишь положить голову на плаху и ждать, когда в шею врежется тупой ржавый нож старой гильотины. Я потянул за ручку тяжелую белую дверь и взошел на эшафот в двухколонный актовый зал института Вадгео. Мои палачи были уже на местах. Они сидели за длинным, покрытым зеленой скатертью столом и с нетерпением ждали начала экзекуции. Увидев меня, инквизиторы оживились, зашевелились, некоторые встали и пересели поближе к сцене, чтобы лучше видеть и лучше слышать. В первом гостевом ряду, оскалив в кривой усмешке кривые зубы, замер в изготовке к смертельному прыжку главный вадгеевский шакал Гаврилов. А справа от него, сгорбив спину и согнувшись над столом, прятал глаза в лежавших перед ним бумажках мой научный руководитель Николай Николаевич Веригин. Во главе зеленого стола на стуле с высокой спинкой восседал председатель ученого совета, директор института Яковлев. Увидев меня, он кивнул на стул, стоявший в стороне, место подсудимого. Потом тяжело поднялся со своего места и повернулся к аудитории. «Ну что же!» – громко произнес он, обводя присутствующих внимательным взглядом. «Теперь перейдем к последнему вопросу повестки дня сегодняшнего заседания». Он приладил к ушам дужки массивных квадратных очков, взял со стола лист бумаги с большим красным штампом наверху и, склонив к ней голову, продолжил. «Вот перед нами запрос ВАКа, который предлагает нам рассмотреть диссертацию нашего бывшего аспиранта Геннадия Александровича Разумова. Он когда-то забрал ее из нашего совета и защитился во ВНИИГе. А теперь вот ВАК просит нашего мнения по этому вопросу. Может ли он быть утвержден в ученой степени кандидата технических наук или нет? В деле есть также отзыв ваковского черного оппонента, профессора Фильчакова. Отзыв положительный». Вдруг из зала раздался зычный голос Гаврилова. «Однако есть еще и заключение авторитетной комиссии Вадгео о подделке опытных данных». Он встал со своего места, обвел аудиторию злым прокурорским взглядом и, не увидев особо горячей поддержки, уселся обратно на стул. «Да, да, все это известно», – отвечал ему Яковлев. «Поэтому я и поручил нескольким членам нашего ученого совета внимательно посмотреть материалы этого дела с разных позиций». «Нет, нет, Геннадий, вам слово не предоставляется», – добавил он, увидев, что я пытаюсь развернуть свои плакаты. «Ваше слово уже сказано. Пусть другие теперь говорят. Вот, пожалуйста, Виталий Аркадьевич, вы у нас сегодня по этому вопросу главный эксперт». Из-за стола с зеленой скатертью вышел сухонький старичок в белой косоворотке и сером вельветовом пиджаке. Это был профессор Кличко, гроза аспирантов и соискателей, которым он на защите диссертации обычно задавал самые сложные и каверзные вопросы. Его боялись как огня, но уважали. О высокой требовательности и особой порядочности Кличко ходили легенды. Он был, как позже без лишней скромности называли себя наша родная коммунистическая партия, умом, честью и совестью института Вадгео. Вот почему мнение Кличко по тому или иному вопросу всегда считалось наиболее справедливым и представительным. Сейчас он взял в руки томик моей диссертации, полистал ее немного, потом положил обратно на стол, помолчал и после паузы неторопливо заговорил тихим, хрипловатым голосом. «Я попытался, насколько мог, подробнее разобраться в этой работе. Хотя я не специалист. Что я могу сказать? Она произвела на меня хорошее впечатление. По правде говоря, это даже не кандидатская диссертация. Это докторская. В ней есть все, что ВАК для нее требует. Строгая научная теория, интересный лабораторный эксперимент, натурные исследования на действующем объекте, экономический анализ. Что еще нужно? Если бы соискатель в свое время выступил на нашем ученом совете, я предложил бы назначить ему, как положено, дополнительных оппонентов и провести повторную защиту на соискание докторской степени. И я почти уверен, она прошла бы успешно. Кличко повернулся в сторону Гаврилова, который, ерзая на стуле, нервно комкал в руках какую-то бумажку и сказал: «А вы, товарищ Гаврилов, напрасно поддерживаете недобросовестных людей, которые разожгли в свое время склоку, связанную с этой диссертацией. Я внимательно посмотрел заключение комиссии Ладгева и могу сказать, мне стыдно за тех, кто его подписал. Там все притянуто за уши. И только с одной единственной целью – доказать, что в диссертации есть так называемая фальсификация, подделка фактов. На самом же деле подтасовку опытных данных и подгонку их под нужный результат я как раз узрел именно у самих авторов этого заключения. И вообще эти слова – фальсификация, подделка, совсем из другой области, из другого криминального словаря. Здесь их употреблять совершенно неуместно. Зачем приклеивать такие позорные и тем более несправедливые ярлыки молодому начинающему ученому? Это, по меньшей мере, непорядочно. Кличко сделал паузу, взял снова в руки мою диссертацию и, повернувшись к Яковлеву, положил ее перед ним. Так что, я думаю, по этой диссертации мы со спокойной совестью можем ответить ВАКу положительно. Он посмотрел в мою сторону, кивнул мне одобряюще головой и пошел к своему месту. А я, огорошенный таким неожиданным поворотом событий, краснел, бледнел и не знал, куда девать глаза и руки, нервно теребившие края моих и так уже сильно помятых демонстрационных плакатов. Вот это да! Неужели все-таки справедливость есть на белом свете? И вдруг мое боковое зрение отметило некий важный факт. Со своего стартового места тихо поднялся Гаврилов. Я вздрогнул. Вот сволочь, сейчас он снова станет пороть свою мудянку. Но нет, он постоял немного у своего стола, а потом, явно не стремясь выделяться, крадучись, приблизился к двери и исчез за нею. «Ах, ну, слава богу!» — облегченно вздохнул я. Кажется, пронесло. Следом за Кличко выступил известный ученый-гидротехник и милейший человек Василий Павлович Недрига. Он встал, молча подошел к столу, взял в руки стоявший на нем графин с водой, наполнил стакан и протянул его в сторону недоуменно глядевших на него членов совета. «Вы наливаете из стакана воду, пьете ее». Он поднес стакан ко рту и сделал несколько глотков. «Моете руки, стираете белье. А задумываетесь ли вы над тем, какая большая ее часть появилась в водопроводных трубах благодаря работам именно наших с вами коллег, наших завлабов, научных сотрудников, аспирантов? Вполне возможно, что далеко не одна капля этой воды обязана своим появлением и Геннадию Разумову. Во всяком случае, пару дней назад в водоканал-проекте я видел на столе у моего коллеги-проектировщика справочное руководство, открытое как раз на странице с его формулами. Я знаю, что с их помощью ведутся расчеты лучевых водозаборов в разных концах страны. Не это ли самый лучший аргумент в пользу его работы?» Недрига не успел еще закончить свое выступление, как дверь широко отворилась, и в зал стремительно вошел еще один человек. Я вздрогнул, напрягся, лоб покрылся холодной испариной. Это был другой и как намного более опасный мой враг, главный инициатор того самого проклятого Ладгеловского заключения, старший научный сотрудник Романовский. Конечно же, Гаврилов за ним сходил, позвал на помощь, хотя сам и не вернулся. Романовский подошел к Яковлеву и громко произнес: Прошу, Сергей Васильевич, простить меня за опоздание, но лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Он повернулся ко мне в полоборота и впился в меня своими маленькими, узкими, наглыми глазками-пиявками. Лучше поздно, чем никогда. Не остановить научную недобросовестность, нравственную гадость, не осудить обман ученого совета и научного руководителя. Нельзя оставаться в стороне и не показать документально, на что может пойти человек, пытающийся любым способом пролезть в науку. Зал зашумел, члены совета оживились и повеселели в предвкушении новой острой и горячей приправы к начинающему уже остывать блюду. А я увидел, как набычился Яковлев, как покраснела у него шея, и на щеках заиграли желваки. Он вдруг резко поднял над столом свой крупный плечистый торс, звонко постучал по графину карандашом и громко произнес: «Давайте тише, товарищи, скоро будем заканчивать. А вам, Александр Васильевич, я слова не давал. Вы свое уже сказали, мы ваше заключение читали, изучали, повторяться не надо. Все мне абсолютно и всем, наверное, абсолютно ясно». Потом Яковлев подался туловище вперед и сказал, обращаясь к членам ученого совета: «Хватит нам разыгрывать сцены судебных заседаний. Вообще надоели все эти склоки, сутяги. Пора кончать с этой грязью. Надо дело делать, а не жуликов ловить». Он подождал, пока опешивший Романовский нерешительно топтался на месте, а потом, растерянно разведя руками, отправился в конец зала и закончил: «Так что цирка не будет, не ждите!» Яковлев собрал со стола лежавшие перед ним бумаги и добавил: «Давайте поручим ученому секретарю написать по этому вопросу ответ в ВАК. А вы, Виталий Аркадьевич, — он обратился к Кличко, — помогите, пожалуйста, в его составлении. И, пожалуйста, вы правы, перед нами маленькая докторская, я ее просмотрел и тоже так считаю. Если соискатель хочет, можем назначить ему еще двух оппонентов и организовать защиту на соискание докторской степени. Подумайте, товарищ Разумов, это стоит того. Ну, что еще у нас? Кажется, больше у нас вопросов нет. Давайте считать нынешнее заседание закрытым». Он взял под мышку свою большую папку с бумагами и направился к выходу. Проходя мимо меня, кивнул и, улыбнувшись, заговорчески подмигнул. Сразу же ко мне подошел сияющий Веригин и протянул руку: «Ну что же, поздравляю с успехом. Надеюсь, теперь уж действительно настал конец всем этим мытарствам. А насчет докторской, ну, поразмышляйте. Если что, я помогу. Дерзайте». Но я не стал. После всего, что со мной было, снова заниматься такой мутатенью — нет уж, хватит, достаточно. И вот наступил тот самый долгожданный хэппи-энд. Примерно через месяц пришла открытка, где я уведомлялся, что должен явиться в регистрационный отдел ВАКа с квитанцией об оплате фирменного бланка диплома кандидата технических наук. Вся эта катавасия с защитой и получением диплома так меня огорошила, что на долгие годы оставалась моей глубокой, незаживающей раной. И даже через 20 лет, когда вышла в строиздате моя большая монография, и мне предложили подать ее на соискание докторской степени вместо специальной диссертации, это называлось «защищаться по трудам», я почти сразу же отказался.